Глава 35. Ангел. Он уж и не помнил, с каких пор начал разговаривать сам с собой в диктофон. Потерял счет времени, и часы остановились. На цифре 7. Но 7 — это 7 утра или 7 вечера? Он бы мог определить, взглянув на небо или на землю, по длине тени. Но сейчас это его не интересовало. У него были дела поважнее, чем точное время. Он держит ставни закрытыми. Так ему никто не помешает. К тому же есть ПП, который время от времени стучит в дверь. Тук-тук-тук. Условный сигнал, все ли в порядке. Обычно Марсель в ответ ворчит. Коротко избавляет от необходимости входить в детали и успокаивает. Хороший парень этот ПП. Сейчас Марселю не хотелось бы прерывать поток воспоминаний. Он никогда не думал, что рассказывать все эти истории так приятно. К тому же он чувствует облегчение. Как если бы избавился от тяжкого груза. Щелчок. Запись. «Мне 21 год. Мы с Фернаном одновременно получили увольнительную единственный раз. Мы счастливы, потому что не виделись уже несколько месяцев. Мы служим в разных полках. В субботу вечером мы решили повеселиться, пойти на танцы. И тут я снова увидел ее. У меня внутри все перевернулось, как в первый раз. Это было за несколько дней до танцев. В четверг, я это точно помню, она ехала с подружками на велосипеде по дороге мимо шалаша. Я до сих пор так и не понял, что тогда на меня нашло. Всего-то. Увидел ее, а дыхание перехватило, ноги стали ватные. У меня было такое ощущение, что мне дали дубиной по голове, полный нокаут, как в боксе. Фернан видел. Его это очень насмешило. Она, конечно, хорошенькая, но уж точно не мисс Франция. Дальше я не слышал. Наверное, он отпустил какой-нибудь комментарий по поводу размера ее груди. Ему нравятся девчонки с большими сиськами, но тогда я словно оглох. Даже музыки не слышал и никого не видел, только ее. И платье в сине-белую полоску. Она улыбается своим подружкам. Я знаю, что они там, но на самом деле их не вижу. Тут я чувствую, что Фернан дергает меня за руку, и как сквозь сон слышу, что он собирается подойти к ней и спросить, как ее зовут. Нет, Фернан, не надо. Но у меня нет сил ни пошевелиться, ни удержать его. А потом он возвратился вместе с ней и сказал, улыбаясь уголком рта, «Вот видишь, Марсель, не такое уж это мудреное дело девушки». В тот день я его не видел, но зато почувствовал, когда он пронзил мое сердце, ангел с луком и стрелами. Прямо в десятку попал, в самое яблочко. И стрела вонзилась так глубоко в сердце, что до сих пор там. Тук-тук-тук. Пауза и снова тук-тук-тук. Условный стук на случай важного известия. Что, ПП? «Уже многое раз звонила маленькая мальчик, Антонио, кажется. Я подумал, это важно». «Да, ПП, большое спасибо. Да, это действительно важно. Алло, Антуан?» «А, Марсель, я ужасно рад, что ты позвонил. У тебя что-нибудь случилось, парень?» «Нет, ничего, просто хотел поговорить, вот и все. Знаешь, папа не смог приехать, потому что занят, а бабушке с дедушкой не здоровится, и это из-за погоды». «А что у вас за особенная погода?» «Не знаю, но они всегда так говорят. Слушай, Марсель, Клара тебе рассказала про Леона? Ветеринар говорит, что это девочка. Кто бы мог подумать, правда? А мне тоже, как и тебе, казалось, что у него выражение, как у кота. Так неужто я ошибся? Удивительно все же. Кстати, а что за ветеринар это сказал?» «Да ничего страшного, Марсель, просто приставим в конце «а», получится «Леона». А по-испански «Леон» значит «лев», так что даже лучше, понимаешь?» Марсель раздосадован. «Может статься, что ошибся ветеринар, всякое бывает, потому что не так-то легко определить пол котенка, когда он совсем маленький. От ошибки никто не застрахован». Поразмыслив, он припомнил, что в тот день не взял с собой очки. «Значит, мог и ошибиться. Точно мог».